«Потрудитесь войти, мастер-класс», — сказала она с ироническим смехом. Этот смех хлестнул Бура, как удар кнутом, и совсем уж выбил его из колеи. Класс рассчитывал, что женщины испугаются, что они будут робки, однако его колебания были непродолжительны. Он зашел слишком далеко, чтобы сразу отступить. Кроме того, гнев нарастал в нем медленно, как у всех животных с холодной кровью, и мог падать тоже, только медленно. «Ладно», — сказал он глухим голосом, — «я повинуюсь вам. Но, черт меня возьми, хорошо будет смеяться тот, кто будет смеяться последним. Я должна, однако, предупредить вас, мастер-класс, что вы не зайдете слишком далеко, и что эта наша встреча будет последней, к счастью». «Это мы посмотрим», — ответил класс, поднимаясь на ступеньку и собираясь пройти в фургон. Госпожа де Вильрош отступила на шаг, и тогда класс увидел стоявший позади нее бочонок вместимостью литров в 20. Она протянула правую руку, и в руке что-то сверкнуло. Бандит затрясся, но вскоре замер. «Что ж это?» — бесстрашно сказала молодая женщина. «Вы остановились? Уж лучше признайтесь, что вам страшно взорваться вместе с нами». «Да, сударыня, мне страшно, признаю это, мне страшно за вас, потому что я хочу, чтобы вы жили. Вы отлично видите, что мы решились на все, и теперь мы ваших угроз не боимся. Еще вчера мы всего могли ждать от вашей животной ярости. Я обезумела от страха и написала: придите на помощь двум женщинам, которые не могут найти убежище даже в смерти. Но сегодня... сегодня у меня есть оружие. Этот револьвер я случайно нашла в ящике, на который вы не обратили внимания. И я могу разрядить его в этот бочонок с порохом. Это ваш бочонок должно быть. Так вот, мастер-класс, мы вас не боимся. Можете войти, можете выйти, как вам будет угодно». «Вы писали?» — сказал Бур. Эти слова госпожи де Вильрош обеспокоили его больше, чем все ее угрозы. «Я буду снисходительна и отвечу вам. Да, вчера я своей кровью написала последний призыв. Я написала его на страничке книги и выбросила книгу на дорогу. Я сделала это в надежде, что книгу найдет какой-нибудь человек с сердцем и придет нам на помощь. Хотя вы и держите нас в заточении, я все же заметила на дороге много следов, и это меня убедило, что мы находимся в местности все-таки обжитой. Да вот, смотрите. Ведь это не обман зрения. Вы можете не хуже нас увидеть вдали облако пыли. Кто-то скачет верхом на лошади. Берегитесь, мастер-класс. Быть может, это и есть мститель». Бур зарычал от бешенства. Он выскочил, резко хлопнул дверью и бросился к передку фургона, где лежало его длинное однозарядное ружье. «Гром и молния!» — воскликнул он. «Теперь я, по крайней мере, буду иметь дело с мужчиной, и если он не ответит мне за все, то пусть уж лучше меня заберут черти». Госпожа де Вильрош не ошиблась. Не прошло и нескольких минут, как всадник стал виден совершенно отчетливо. Будучи человеком осторожным и рассчитывая на плохой прием, он соскочил на землю на расстоянии, недостижимом для ружейного выстрела, и медленно направился к фургону, шагая позади своей лошади, которая служила ему живым укрытием. Эта предосторожность спасла ему жизнь, ибо взбешенный класс поджидал его с ружьем в руках и, несомненно, выстрелил бы, не вступая ни в какие разговоры. Прибавим, что класс был искусный стрелок. Для него было пустяком попасть на расстояние 100 метров в донышко бутылки. Но и незнакомец отлично знал хитрости драчунов-буров, поэтому он держался позади лошади, так что Бур не мог прицелиться и только мысленно осыпал его проклятиями, хотя его сдавал должное его умению маскироваться. «Здорово, молодец!» — ворчал класс, как игрушку, держа в руках свое огромное ружье. «Все-таки приятно нарваться на такого противника, но ничего, дружище, скоро ты покажешься. И пусть я только увижу, куда тебе всадить кусочек свинца, как ты его получишь». Расстояние сокращалось. В брезенте, которым был покрыт фургон, имелась небольшая дырочка. И, прильнув к ней, обе молодые женщины, задыхаясь от волнения, следили за нарастанием событий. Анна догадывалась, что незнакомец нашел брошенную ею книгу, ибо он, видимо, знал, с кем ему придется иметь дело. Иначе он не принимал бы мер предосторожности. Анна уже пожалела, что в минуту отчаяния совершила поступок, который теперь подвергал смертельной опасности жизнь незнакомого человека. Застыв от ужаса, она ждала выстрела и свиста пули, но к ее изумлению Клаас воскликнул что-то самым веселым голосом. Дело в том, что он узнал огромного коня незнакомца. «Черт возьми! Да ведь это пегая лошадка моего Корнелиса! Второй такой нет во всем Вале! Шевелись же, чудак ты этакий! Нечего прятаться! Это я, Клаас!» Незнакомец ускорил шаг и вскоре был совсем близко. А Клаас отставил ружье и улыбался во весь рот, ширине которого мог бы позавидовать кайман. Но его радость и веселье были кратковременны. Клаас оцепенел, когда незнакомец стал виден во весь рост. Вместо своего тяжеловесного увольня брата Клаас увидел человека высокого роста и могучего сложения, но изящного, тонкие черты лица которого не имели ничего общего со скотской физиономией Корнелиса. «Негодяй!» — зарычал Клаас, охваченный бешенством. «У тебя лошадь моего брата, значит, ты его убил! Умри же!» И с ловкостью, какой даже и ожидать нельзя было от человека, наделенного телосложением гиппопотама, он бросился к незнакомцу, приставил ему свое ружье прямо к груди и спустил курок. Раздался сухой треск, но загорелся только фитилек. Произошла осечка.